На следующий день мы сели на поезд и поехали в Париж. В поезде Франк рассказывал мне о своей жизни на данный момент. Чтобы доставить удовольствие папе, он записался на юридический факультет. А жил вместе с одним из своих кузенов в крохотной съемной квартирке в пригороде, там жилье дешевле. Ему не нравились ни юриспруденция, ни его кузен, ни тем более пригород. Я спросила его, чем он хочет заниматься. Он ответил, что мечтал бы пройти стажировку, которая позволила бы ему участвовать в конкурсе для поступления в одну суперкрутую школу ювелиров. «Ты хочешь стать ювелиром?» — переспросила я. «Хочешь продавать всякое колье, часы и прочее?» «Нет, не продавать, а создавать». Он включил ноутбук и показал мне свои рисунки. Суперклассные, словно распахнул передо мной крышку древнего сундука, поднятого со дна морского. Как будто настоящие сокровища. Я спросила его, почему он не делает то, что ему нравится, вместо того, чтобы слушаться папу. Он ответил, что никогда в жизни не делал того, что ему нравится, и всегда слушался папу. Я спросила, почему. Он уткнулся в монитор, типа сосредоточился на свертывании окон в компе. Некоторое время спустя он ответил мне, что боится. Боится чего? Неизвестно. Боится снова разочаровать отца. Боится, что все это ударит по матери. Боится, это ее доконает, отдалит еще больше от мира живых. Я промолчала. Если дело касается предков, я сразу теряюсь. Тогда он завязал с мечтами, убрал на место ноутбук, и всю дорогу мы больше не разговаривали. По приезду в Париж он предложил мне оставить наши вещи в камере хранения и немножко побыть туристами, прежде чем ехать к нему. К его кузену. Мы проделали почти тот же путь, что и 4 года назад, во время нашей поездки с классом. 4 года. Чем я занималась эти 4 года? Ничем. Сосала члены и сортировала картошку. Меня охватила глубокая тоска. Все было не как в тот раз. Стояла зима, на улице холод, вода не танцует в реке, на мостике ни души, замки все давно посрезали и выкинули в помойку. Никто не перекусывает в саду, повернувшись лицом к солнышку. Никто не болтает, расположившись на террасе кафе со стаканом перье в руке. Прохожие двигались все так же быстро, но больше не улыбались. У всех были каменные лица. Мы выпили по чашке кофе, простой эспрессо, который стоил 3,20 евро. 3,20 евро за чашку кофе. Как такое возможно? Я тоже трусила. Я думала о том, пришлось ли Маню ехать в больницу и сообразит ли он вытащить белье из стиралки, прежде чем оно завоняет. Чуть ли не искала взглядом телефонную будку, чтобы поставить ему сообщение на автоответчик. Это было чудовищно. Хотя кузен Франка родом из какого-то благородного семейства и был обладателем витиеватой фамилии из множества частей, длинного носа, неких манер и рубашки лакост, принял он меня в точности, как предки Ясона Жибо. Вернее, нет, как раз совсем по-другому. Его так хорошо научили путать вежливость с лицемерием, что он выступил куда хуже, чем они. Он действовал за моей спиной. При встрече он выдал «Ах!» «Так ты подружка Франка? Ах, как же мне приятно! Ах, добро пожаловать! Чувствую себя как дома!» Но вечером, когда я была в ванной, я слышала, как он нудел, словно речь шла о ядерных ракетах, направленных на НАСА. «Послушай, Франк, мы так не договаривались. Это не предусмотрено нашим с тобой контрактом». Я хотела было тут же уехать, потому что, правда, все это становилось уже чересчур. Да... Слишком много для бедной малышки Билли, которая и на поезде-то раньше никогда не ездила, да и теперь все еще думает об оставленном своем тряпье. С самого рождения, где бы я ни появлялась, я везде мешала. Куда бы я ни шла, чего бы ни делала, я всегда оказывалась у кого-то на пути и за неудобство получала по башке. Я не расслышала, что ответил Франк. Но когда он вошел в комнату, которую отныне нам предстояло делить с ним вдвоем, свою узенькую кровать он отдал мне, а сам расположился на куске ковролина, заявив мне, что так спят все японцы, и живут они куда дольше, чем мы. Так вот, когда он вошел и увидел мое лицо, он сел рядом, двумя руками развернул к себе мою голову и, глядя мне прямо в глаза, сказал: «Хей, Билли Джин, Вы мне доверяете?» Я утвердительно кивнула головой, и он добавил, что я должна и дальше ему доверять, и все будет хорошо. Он не сказал, что все это временно, не сказал. Да и ладно, хотя мог бы. Ну и поскольку я ему доверяла, а работы у меня никакой не было, то я снова заделалась домохозяйкой. Мальчики утром уходили, я убиралась, стирала, готовила ужин. Я обожала готовить. И уже давно обнаружила, что готовка — это самый простой способ добиться любви без лишних заморочек. Я экспериментировала с разными рецептами и набрала 3 кило, без устали пробуя свою стряпню, чтобы быть уверенной в результате. Нашего Аймерика все это утешило. Он стал относиться ко мне более благодушно. Недоброжелательно, а именно благодушно. Как у людей такого рода наверняка принято вести себя с прислугой? Мне было наплевать. Я старалась оставаться незаметной и как можно меньше напрягать Франка. А вообще, я думаю, меня это устраивало. Из-за преследовавшей меня необходимости все время обороняться, впервые в жизни я больше не пугалась собственной тени, слишком быстро оборачиваясь, не вздрагивала, услышав шаги за спиной. Я наслаждалась. Во второй половине дня я обычно таскалась в большой торговый центр, находившийся за автострадой. Ходила туда пешком, придерживаясь автобусного маршрута, чтобы не сбиться с пути. Я шлялась по магазинчикам, строила из себя этакую капризную буржуазную тёлочку, которая с радостью расплатится кредиткой своего парня. Вот только никак не может решить, чего бы такого ей прикупить. И от нечего делать донимала скучающих, как и я, продавщиц. Некоторые из них меня возненавидели, другие отыгрывались, делясь всеми подробностями собственной жизни. Я никогда ничего не покупала, но однажды сходила там в парикмахерскую. Девочка, мывшая мне голову, спросила, нанести ли мне дополнительно бальзам. Я хотела было отказаться, но в итоге согласно кивнула. В конце концов, пусть даже об этом никто и не догадывался, но это все-таки был мой день рождения. Потом было Рождество, за ним Новый год, и их я тоже провела одна. Я поклялась Франку, что подружилась с одной из кассирш в супермаркете. Да знаешь ты ее, точно, ну, такая блондинка, которая все время ругается. Но поскольку она в разводе, то она якобы и пригласила меня праздновать к себе, чтобы ее детям было не скучно. Я так убедительно все это рассказывала и даже купила игрушек, что Франк поверил мне и спокойно уехал. Вот такой я сделала ему подарок. Мне в любом случае было все равно. Рождественская сказка? Ну да, уф, как бы это сказать. Единственное, что начинало меня напрягать, это спиртное. Проводя в одиночестве дни напролет, я понемногу пристрастилась к алкоголю. Скука, изоляция, чужой город. Короче говоря, под предлогом того, что от работы по дому у меня пересыхает во рту, да и труд мой заслуживает вознаграждения, я подсела на пиво. Я спускалась в турецкую лавку, находившуюся внизу нашего дома, и покупала себе маленькую банку пива. Потом большую, потом стала брать упаковками. Как алкаши, как бомжи, как моя мачеха. Печальное зрелище. Очень-очень печальное. Потому что я все прекрасно осознавала. Я видела себя со стороны. Да, я видела, что я делаю. И каждый раз, когда я вскрывала новую банку, пшк, я видела, как исчезает какая-то частица меня. И сколько бы я себе ни говорила, как все мы любим, это всего лишь пиво, это всего лишь жажда, завтра я точно не буду столько пить, с завтрашнего дня я вообще завяжу, да я вообще могу завязать в любой момент и все прочее. Я прекрасно знала, что происходит. Точно знала. Ведь именно такое образование я получила. С каждым лишним глотком ощущая надвигающуюся катастрофу. Чертова наследственность. Моя голова, мои руки, ноги, сердце, нервы, все это тело, доставшееся мне словно губка, пропитанным насквозь. Ну и как же действует алкоголь на маленькую провинциалку, которой нечем заняться, которая чувствует себя потерянной среди всех этих машин? Он возвращает ее к корням. Она начинает подворовывать в магазинах торгового центра, чтобы оплачивать свою выпивку не с тех денег, что получает на хозяйство. Ее вычисляют охранники и парни из службы безопасности. Это вынуждает ее отдаваться им за гроши, чтобы они к ней не цеплялись. Это вынуждает ее отдаваться им за гроши не только, чтобы они к ней не цеплялись, но и чтобы им понравиться. Все это создает ей определенную репутацию. Она тусуется с этими магазинами-ковбоями в униформе, которые, чувствуя за собой власть, силу в своих руках, уверена и в своих преимуществах ниже пояса. У нее появляются приятели, понятно, какого рода. Просто парни, относящиеся к ней чуть теплее, чем те двое, которых она кормит по вечерам ужином, и которые все остальное время проводят, уткнувшись носом в свои учебники. Просто парни, помогающие ей забыть непроницаемую маску на лице Франка Мюллера, который снова закрылся наглухо. Настолько ему не нравилось то, что он изучал, не смея ослушаться отца, который нравился ему еще меньше. Парни, с которыми она развлекается, не чувствуя себя самой глупой за столом. Ее платье и юбки становятся короче, значительно короче и ярче. В общем, она у нас опять становится шлюхой. Однажды после обеда, когда я направлялась на встречу с моими новыми друзьями, уже на лестнице я столкнулась с Франком. Черт, должно быть, я плохо разобралась в его новом расписании. На мне была мини-юбка, едва прикрывавшая лобок, стыренные сапоги разных размеров. Продавцы напутались с противокражными метками. В руках я держала сумку, фальшивый Витон, который тут же и выставила между нами как щит. Не знаю, почему я это сделала. А он ведь даже ничего плохого мне не сказал, наоборот. Ну и дела, малышка Билл. Слушай, на улице холод собачий, тебе не стоит так выходить. Промерзнешь до смерти. Я тогда брякнула ему в ответ какую-то глупость, лишь бы отвязаться от его доброжелательности, которая была мне сейчас совсем не кстати. Но пару часов спустя, когда я стоя трахалась с ушедшим на перерыв охранником, закрывшись с ним в подсобке для мусорных бачков, прижатая к рулонам бумажных полотенец, мне вспомнился голос Франка, и его мягкость, так резонировавшая здесь, добила меня окончательно. Охранник тот был хороший, мы с ним развлекались. Проблема была не в нем, просто я не могла больше продолжать в том же духе. Я не могла. Я слишком хорошо знала, куда ведет этот путь и чем он заканчивается. В таких случаях хорошо, когда рядом мама. Злобная мать с вытаращенными глазами или добрая, которая поможет тебе поставить на место швабры и рулоны полотенец, а потом подтолкнет к выходу. Я думала об этом по дороге домой, что я сама должна стать для себя матерью. Хотя бы на один день. Что я должна сделать для себя то, что сделала бы для своей дочери. Пусть невыносимые плаксы, пусть даже Майкл тем временем от нее отказался. Ладно, что бы там ни было, но попробовать стоило. Ведь справлялась же я и с куда более сложными задачами. Я шла, наклонив голову, шкрябала тротуар своими острыми каблуками и представляла себя в роли мамы и дочери поочередно, накручивая сама себя. Я была пьяной, дурной и грубиянкой до мозга костей. Я не привыкла слушаться. Да и вообще, черт побери, с чего это она тут заявилась читать мне теперь нотации? После всех тех страданий, на которые меня обрекла, после всех растерзанных в клочья котят, которых я хоронила тайком, после всех подарков, праздникам мам, которые я нарочно делала хуже всех, потому что для меня было лучше сдохнуть, чем подарить что-либо красивое моей мачехе. А все училки долгие годы считали меня косорукой и смотрели как на дебилку. Все эти дуры, путавшие мои нежные чувства с бедностью. После всех этих бед, мелких бед, бесконечной вереницы, тянувшейся одна за другой. Черт, но явиться теперь, чтобы учить меня жизни, слишком уж просто. Так что вали отсюда, грязная девка. Проваливай. Уж это-то ты умеешь. Я хмурилась и обменивалась злобными взглядами со своими отражениями в витринах. Я спорила сама с собой. Нет, нет, нет, да, да, да, нет, да, нет. Я так отчаянно сопротивлялась самой себе не потому, что строила из себя этакого непокорного подростка, а потому что не могла я сделать того, о чем сама же себя просила. Это было выше моих сил. Все, что угодно, но только не это. Только не это. Я уже доказала, что ради Франка способна на многое. Даже рискую угодить за решетку. Но то, что требовала от меня сейчас моя дама Плюш, было куда опаснее тюрьмы. Это было самое худшее. Потому что у меня никогда не было, и, возможно, уже и не будет ничего другого, что отделяло бы меня от четвертого мира. Это была моя единственная защита, единственная гарантия безопасности. Я не хотела к ней прикасаться. Никогда. Я хотела хранить ее в целости и сохранности до самой своей смерти. Просто чтобы быть уверенной в том, что никогда в жизни мне больше не придется испытывать унижение из-за того, что у меня чешется голова и от меня воняет дохлым хомячком. Тебе, звездочка моя, этого не понять. Тебе, должно быть, кажется, что я сочиняю все эти фразы с наворотами, чтобы все представить типа как в книге. Что я тут разыгрываю из себя Камилу, сама себя разбираю по косточкам, одна денешенька перед лицом целого мира. Никому этого не понять. Никому. Только я, малышка Билли с котячьего кладбища, знаю, что это такое. Так что плевать мне на тебя. Плевать на всех. Я говорю «нет». Никогда я не притронусь к страховке моей жизни. Вернувшись домой, я переоделась, стараясь не попадаться на глаза Франку, который сидел за учебниками в нашей комнате. Когда этот кретин Аймерик фон Барон де Гаражная дверь на тот свет явился из своей коммерческой школы с теннисной ракеткой за спиной, я смотрела какую-то дебильную передачу по телеку. Типа, желая показаться приветливым, он поинтересовался. «Ну так как? И что у нас сегодня вкусненького на ужин?» «Ничего», — ответила я, в более крутой цвет перекрашивая ногти. «Сегодня вечером я приглашаю своего друга Франка в ресторан». «Ах, вот как!» — протянул он так, словно раскаленный шар застрял у него комом в горле. «И чем же это он заслужил эдакую честь?» «Нам с ним есть, что отметить». «Даже так? И можно ли узнать, что же именно? Или это слишком нескромный вопрос?» «Перспективу никогда больше не видеть твою мерзкую лицемерную рожу, придурок!» «О, какая удача!» «Ну да, потому что на самом деле я сдулась и сказала это сюрприз. Черт, небо становится все светлее. Мне действительно надо спешить, вместо того, чтобы смешить тебя и того кретина. Давай, пристегнись, моя старушка. With diamonds in the sky. Потому что я включаю турборежим. У меня больше нет времени выпендриваться. Так что финал третьего сезона пойдет на ускоренной перемотке. Я пригласила Франка в пиццерию, которую держали китайцы. И пока он взрезал свое кальцоне, взяла инициативу в свои руки второй раз в жизни. Я рассказала ему о том, что втайне пообещала самой себе, когда мы с ним были еще детьми. Там. На железном мосту искусств. И о том, что не решилась тогда сказать это вслух. Но поскольку обещание было дано, пусть даже оно и существовало только в моей голове, для меня пришло время его исполнить. Я сказала ему, что мы отсюда съезжаем. Здесь слишком убого, его кузен — полный придурок, и мы не затем проделали весь этот путь, чтобы опять окунуться в уродство, да еще и терпеть очередного кретина. Одет он получше, не спорю, но в остальном такой же дебил, как парни из нашего колледжа. Я сказала ему, что он должен найти нам какое-нибудь жилье, но только в самом Париже. Пусть это будет крохотная студия, неважно, мы справимся. Ведь здесь мы с ним тоже уживаемся в маленькой комнате и уже доказали друг другу полное взаимное уважение. А что до меня, так я вообще всю жизнь прожила в автофургонах. Так что необходимость еще больше ограничить пространство лично меня совсем не пугает. Мне это по силам. В вопросах жилья я готова на все. Я сказала ему, что больше всего люблю смотреть на него по вечерам, когда он рисует, вместо того, чтобы зубрить эти идиотские законы, которых все равно никто не соблюдает. И для меня это лучший момент дня. Да, единственное прекрасное, что я видела с тех пор, как мы живем здесь, это его рисунки. А еще его лицо. Которое, наконец, становилось таким безмятежным, когда он над ними склонялся. Это лицо маленького принца, которое так нравилось мне еще в детстве, когда я издали замечала Франка на школьном дворе. Его растрепанные волосы и светлый шарф, питавшие мои грезы в ту пору, когда я так сильно в этом нуждалась. Я сказала ему, что настал его черед доказать мне свое мужество. И так больше не пойдет, талдычить мне про свет, убеждая в том, что я должна перестать себя связывать со своей семьей, а самому все делать ровно наоборот. Я сказала ему, что он любит мужчин, и он прав, и это нормально — любить того, кого любишь, но он должен раз и навсегда записать в своей маленькой упрямой башке, что на взаимоотношениях с отцом ему надо поставить крест. Не имеет смысла надрываться и становиться адвокатом, чтобы тебе простили твою сексуальную ориентацию, поскольку это все равно ничего не изменит. Отец никогда его не поймет, не примет, не простит и самому себе больше никогда не позволит его любить. И что уж в этом-то он может мне поверить, поскольку я сама служу живым доказательством того, что родители тоже способны перестать быть родителями. И что я также служу живым доказательством того, что от этого не умирает. Просто выкручиваются иначе, находят по ходу другие варианты, и, к примеру, он для меня теперь и отец, и мать, и брат, и сестра, и меня это очень даже устраивает, что я очень даже довольна моей новой приемной семьей. Тут уже я наверняка распустила нюни, его кольцо настыло, но я продолжала, потому что такой у меня характер. Пусть я и шлюха, но пру как танк. Я сказала ему, что он должен бросить свою бессмысленную учебу и записаться на подготовительную стажировку для поступления в эту его ювелирную школу. А если он даже не попытается, то будет жалеть об этом до самой смерти. Да и к тому же у него точно все получится, потому что он очень способный. И да, в этом тоже, как и во всем прочем, никакой справедливости и равенства в жизни не было. И тем, у кого от рождения больше талантов, дается больше шансов, чем остальным. Пусть это и отвратительно. Но это так, дается только богатым. И да, он точно добьется успеха, если только ему хватит духа, и он будет упорно работать. Вот сейчас ему явно не хватает духа. Но поскольку я тоже теперь для него и мать, и отец, и брат, и сестра, то именно мне предстоит вышвырнуть все эти правовые книжки на помойку и настаивать до тех пор, пока он не сдастся. А пока он будет учиться, я поищу себе нормальную работу. И найду ее запросто. Не потому, что я умнее других, а всего лишь потому, что я белая, и с документами у меня все в порядке. Так что об этом я даже не парюсь. И единственное, чего бы мне больше никогда не хотелось делать, так это сортировать картошку, но, учитывая, что мы с ним будем жить в Париже, мне это априори не грозит. Это, конечно, был юмористический пассаж, но он не сработал. Франк даже не улыбнулся, и я на него не сердилась за это, поскольку у него просто челюсть отвисла, чуть ли не до пиццы. Я сказала ему, что нам нечего бояться. Все будет работать на нас, что не надо бояться Парижа. Не уж тем более парижан, таких сереньких и худосочненьких, что их одним щелчком можно уложить на лопатки. Эти люди, которые платят за маленькую чашечку черного кофе, 3,20 евро, не представляют для нас никакой опасности. Да, ему нечего беспокоиться. То, что мы с ним приехали из села, пусть это гнилой дерьмовый край, но это дает нам, по крайней мере, одно преимущество. Мы крепче, значительно крепче и храбрее, и мы всех их поимеем. Так что вот я подвела итоги. Его задачей было найти нам жилье. Моей — вести дела, пока он будет осваивать то единственное ремесло, которым он вправе заниматься. И тут у нас наступила столь продолжительная и ненормальная тишина, что официант подошел к нам спросить, все ли в порядке с едой. Франки даже не услышал вопроса. К счастью, услышала я. Спросила, нельзя ли поставить наши пиццы в печку на пару минут, чтобы разогреть. «Конечно», — кланяясь, ответил он. Все это время Франк смотрел на меня так, словно я напоминала ему кого-то, чье имя вылетело у него из головы, и это начинало его всерьез беспокоить. Некоторое время спустя он все-таки выпендрился и с великодушным пафосом изрек: «Прекрасная речь, моя дорогая малышка Билли. Знаешь, это тебе надо бы стать адвокатом. Ты произвела бы фурор в зале суда. Хочешь, я тебя запишу?» Какой уничижительный тон. Глупо так со мной разговаривать. Со мной, которая бросила школу, как только он уехал. Глупо, бездарно и недостойно его. К нам вернулись наши пиццы, и мы молча принялись за еду. А поскольку атмосфера явно испортилась, и он уже сожалел о том, что обидел меня, то он пнул меня под столом по ноге, чтоб я улыбнулась. А потом и сам улыбнулся и сказал мне: «Я знаю, что ты права. Я знаю это. Но что я, по-твоему, должен сделать? Позвонить отцу и сказать: «Привет, папуля. Слушай, я, кажется, никогда тебе не говорил, но я голубой. И засунь себе в зад свою юриспруденцию. На самом деле я хочу рисовать сережки и жемчужное колье. Алло, ты еще здесь? Так вот. Уф, не будешь ли ты столь любезен? Не вышишь ли ты мне денег? Желательно прямо завтра. Пожалуйста, чтоб я больше не выглядел олухом в глазах мамочки Билли». Опля, полный провал. Ну да, я тоже даже не улыбнулась. Вместо этого я приняла присыщенный вид а-ля «Аймерик фон Барон, его задницы дверь». и выдала так вот запросто. Тьфу! Сплюнув в тарелку оливковую косточку. Эй, но деньги не проблема. Деньги у меня есть. Ладно, естественно, этот веселенький разговорчик о том, как организовать наше возвращение к будущему, продолжался не один час. Но для тебя, звездочка моя, я сделала один снимок прямо с экрана, потому что это мой самый любимый кадр. Лицо Франка Мюмю в тот момент, когда он осознал, что эта паршивая кукушка, вот уже несколько месяцев, как обосновавшаяся в его гнезде, на самом деле вовсе не кукушка, а величественный золотой орел, который в своем золотом клюве держит золотой ключик от золотых ворот в золотое будущее. Не знаю, как это смотрелось бы в виде броши, но в пустынной китайской пиццерии парижского пригорода во вторник вечером в районе 10 все это выглядело ослепительно. Но в остальном и это было понятно с самого начала, потому что мужики все-таки очень предсказуемы. Он долго сопротивлялся. Я ему говорила, что он мне все возместит, когда откроет собственный магазинчик на площади уж и не помню чего, с такой типа колонной по центру. К тому же я накручу ему чудовищные проценты и все такое прочее. Но поскольку он оказался куда более мачо, чем я могла себе это представить, то под конец я сломалась. Под конец я призналась, когда он давеча встретил меня на лестнице в прикиде Билли провинциалки, я выглядела так потому, что направлялась трахаться стоя с вышедшим на перерыв охранником в подсобке для мусорных бачков, прижатая к рулону бумажных полотенец. И если он не сделает этого ради собственной шкуры, пусть хотя бы проявит великодушие и сделает это ради меня. Что его талант — это его оружие, и он должен им воспользоваться, как я когда-то охотничьим ружьем. Он просто должен мне это. И тут уже он, конечно, сдался. «Держи свой подарок», — сказал он, сымитировав мой голос, налетчице на жлобов.